Я помню чудное, беспечен, едва не чудных я забыл. Придет февраль, наступит вечер, и Серафимы шестикрыл нас разберет начет и нечет, а февраля и след простыл, и нам оправдываться нечем и незачем. Я вас любил и даже обнимал за плечи.